и сешь нечери». «Создал я письменность божественную», — повторил тот и записал фразу уже по-новому. И опять задумался. «Сешь» — это письменность, но ведь и писец тоже произносится «сешь». «Создал я писца, создал я письменность». И так и сяк можно прочесть. А надо, чтобы не было никакой путаницы. Ее не будет, если добавлять к словам пояснительные картинки. «Сешь» с человечком — писец. «Сешь» с запечатанным папирусным свитком — письменность. «Раз солнышком на конце» — солнце. «Раз изображением Бога» — это Ра, властелин богов. Теперь-то уж Ра не перепутают с мерзким Апопом, имя которого отныне будет писаться с иероглифом «змеи». Тот пересчитал все иероглифы, которые он придумал. Их было уже не 25, а целые 1000. Но Бог нисколько не огорчился. «Ничего страшного», — рассудил он. «Ведь не глупцов же я собрался учить письму, а мудрые и 1000 смогут запомнить». «Ну вот», — вздохнул тот облегченно, — «совсем другое дело. Это не треугольники, не квадратики. Вот только никакого почтения к богам в этой фразе. Бог на последнем месте? Нет. Жрецы называют себя рабами бога, но писать нужно «бога-рабы». Бог на первом месте. Не молиться Ра, а Ра молиться». Осирисом хвалимый, божественное письмо. «Создал я божественное письмо», — воскликнул тот, превратился в ибиса и полетел учить египтян новому искусству. Осирис и Тот управляли страной без насилия и кровопролитий. Те, кто не желал подчиниться им, они не предавали казни и даже плетьми не секли. Боги понимали, что воспитывать этих полудиких людей нужно не устрашением, а мудрыми, убедительными речами, добротой и хорошим примером, который они сами подавали бы им. Это были лучшие дни Золотого века. Когда в Та-Кемет все жители стали грамотными и по всей стране установился угодный богам порядок, Осирис решил обойти соседние страны, ведь другие народы все еще прозябали в варварстве и невежестве. Вместе со свитой музыкантов и певцов бог отправился в путешествие и вскоре преобразил весь мир. Ни разу не прибегнув к насилию, покоряя сердца людей только красноречием и добром, Осирис установил богоугодные законы во всех племенах и во всех городах. Покуда великий наследник земного престола богов путешествовал, в Та-Кемет правила Исида, его жена. Исида была богиней колдовства и магии. Вместе с Тотом она научила людей совершать религиозные обряды, творить чудодейственные заклинания и делала амулеты, спасающие от бед. Женщинам добрая богиня объясняла, как правильно вести домашнее хозяйство. Прошло 28 лет с тех пор, как Осирис воссел на престол. За эти годы страна совершенно изменилась. Прежде города были маленькими, теперь они разрослись вширь, перекинулись с черной плодородной земли на пески, а окраины дотянулись до самого восточного предгорья. Там, на окраинах, красовались роскошные усадьбы вельмож. Ближе к берегу обитал незнатный люд. Тесно лепились друг к дружке дворики с лачугами из кирпича сырца. Крыши на этих лачугах были тростниковые, обмазанные илом. Зной быстро превращал ил в засохшую корку, поэтому каждый год после половодья с берегов натаскивали свежий ил и обмазывали крыши заново. Западный берег любого города принадлежал мертвым. Там хоронили тех, кто ушел в Дуат. Боги еще не научили людей делать мумии, поэтому мертвые тела, облаченные в погребальные убранства, опускали в деревянные футляры и закапывали в песок. Только высекатели саркофагов и гробовщики жили за рекой около своих мастерских. Корабли доставляли им гранит и песчаник из каменоломен и кедровые бревна с севера. По ночам на западном берегу заунывно плакали и скулили шакалы, священные животные бога Анубиса. С раннего утра в городах закипала жизнь. Пчеловоды развозили по усадьбам душистый мед. Пекари пышные хлеба и лепешки, пивовары разливали в бочки пахучие ячменные зелья, высекатели статуэток и другие ремесленники горласто расхваливали свои товары, зазывая прохожих. Кто-то возделывал деревья в саду, кто-то чинил запруду в канале, кто-то брал поутру тростниковый челнок и отправлялся на реку рыбачить. Так продолжалось до полудня, покуда ладья вечности не достигала вершины неба. В полдень, когда жара свирепствовала уже так, что невмоготу было оставаться на солнцепёке, все прятались в тень, в дома или в пальмовые рощи и отдыхали до вечера. А с вечерней прохладой горожане вновь принимались каждый за свою работу. Вдали сверкали на солнце дворцы богов. Повсюду звучала музыка. Только в одном дворце окна были плотно занавешены, двери заперты, а вдоль плетеной изгороди, окружавшей сад, бродили хмурые стражники, вооруженные копьями и мечами. Это был дворец Сета. Косые нежаркие солнечные лучи, падая сквозь окна в крыше главного зала, веером рассыпались во все стороны и освещали богатое убранство. Посреди зала стоял стол с винами и кушаньями, а вокруг стола, удобно расположившись в креслах с резными подлокотниками, золотыми спинками и ножками в виде львиных лап, сидели царица Эфиопии Ассо и 72 демона. Сборище возглавлял Сет. Затаив дыхание, все ждали, что он скажет. «Смерть!» — сказал Сет и сверкнул алыми глазищами. «Да, только его смерть избавит нас», — поддержала Сета царица Асса. «После того, как смутьян побывал в моей стране, мои подданные больше не хотят воевать с соседями, грабить их города, захватывать в плен рабов, увеличивать мои богатства». «Он должен умереть!» — загалдели демоны. «Умереть! Смерть ему!» «Да, но как же мы его убьем?» Сет поднял руку, приказывая всем замолчать. «У меня уже все продумано», — объявил он. «Слушайте, мне удалось тайком измерить рост моего брата, которого я ненавижу не меньше, чем вы все». Осирис недостоин царского сана. Трон владыки Такемет должен быть моим. Сет медленно оглядел собравшихся. «Так вот», — продолжал он, — «я велел моим рабам сделать по снятой мерке великолепный сундук, украсить его золотом и серебром. Работа скоро будет закончена. Тогда мы...» И Сет изложил демонам свой замысел. —